Глава вторая. Технология изготовления стекла была изучена мной в университете при подготовке курсовой работы. Все эти знания прекрасно сохранились в памяти. Нужно было лишь придумать, как адаптировать их, знания, под новые реалии с новыми возможностями. В столь деликатном и трудоемком деле магия стала для нас всех самым главным помощником. Без магии все вышло бы дольше и даже далеко не с сотой попытки. Да и качеством уступало бы тому же стеклу, что делают в Византии этого мира. А мне хотелось их превзойти и утереть нос красавчику Константину. И чего снова о нем подумала? Наваждение какое-то. Тряхнув головой, вернулась мыслями в реальность. Итак, прежде чем приступить к варке стекла, мои мастера тщательно просеяли, обсушили и скрупулезно перемешали до получения однородной массы все составляющие. Посмотрев на результат, я приказала еще раз все измельчить. Мне хотелось, чтобы получилась практически пыль. Следующим этапом шло помещение полученной смеси в печь для варки стекла. «Ваше Высочество!» — обратилась ко мне Кристина. Ее ладони были плотно прижаты к корпусу новой блестящей печки. «Нагрело, кажется, как нужно!» Тут еще была сложность объяснить магам, какая именно температура плавления должна быть. Я чуть ли не козликом скакала вокруг доски в классе, стараясь буквально на пальцах рассказать, что конкретно мне необходимо. Но только экспериментальным путем можно определить требуемую точку плавления. «Запомнила?» — спросила ее я. Девушка на пару секунд замерла, словно вслушиваясь в себя, затем уверенно кивнула. «Это будет градус отсчета. Дальше пойдем либо вверх, либо вниз», — вздохнула я и повернулась к парням. После того, как подготовили печь, Рон и Нор загрузили сырье. Что же, через неделю я любовно гладила идеально ровный и пусть совсем небольшой прямоугольник отменного качества стекла. Оно было почти идеально. Маленькие пузырьки по краям меня не сильно заботили. Осталось просто отработать навыки, и все у нас получится. «Ваше Высочество!» Рядом со мной замерла Генриетта, восхищенно глядя на результат. «Не зря вы практически не спали!» «Не зря, дорогая Генри, все не зря!» Хмыкнула я. Гордость распирала меня так, что хотелось прижать прозрачный прямоугольник к груди и закружиться в танце от счастья. «Вы все запомнили?» Строго посмотрела я на своих работников, Кристину, Саманту и братьев-близнецов Харперов. Все четверо синхронно кивнули. «Записи храним, как зеницу ока, и оберегаем, как самую важную тайну. Подбирайте из юных магов учеников. Не обходите стороной и обычных сообразительных подростков из селения. Всем можно дать задание по плечу. Пусть работают вместе. Хочу, чтобы труд объединил их в сплоченную команду. Ах да, Кристина!» Я долго думала над этим вопросом и не видела иного варианта решения проблемы. «Главным в цехе будет мистер Джейкоб». Вперед вышел убеленный сединами старец. Он присутствовал на моем мини-заводе всю неделю, наблюдая за всем происходящим и делая записи на выданном ему пергаменте. Мужчина оказался сообразительным. Благодаря его метким высказываниям мы так споро наладили процесс. «Но, ваше высочество!» Растерянно пробормотала девушка, стрельнула глазами на старика и снова посмотрела на меня. Впрочем, не только она удивилась, но и все остальные шокированно на меня уставились. «Мы ведь маги, а он... Простите, мастер Джейкоб, вы ведь простой человек». «Ну и что?» — равнодушно пожала плечами я. «Мистер Джейкоб знает не в пример больше нашего. Да-да, даже больше меня. Все же опыт — дело такое, наживное. Мы справились с поставленной задачей во многом из-за его дельных советов. Признание в том, что даже я прислушиваюсь к бывшему рабу и простому человеку, несколько снизило градус внутреннего сопротивления моих подопечных, но все же не полностью. Ничего, время все расставит по своим местам. Я не хотела, чтобы маги стали какой-то привилегированной кастой. Мне нужно было, чтобы каждый понимал, что любой человек, будь он на своем месте, может добиться многого, даже не будучи одаренным. Из мастерской я уходила в задумчивом настроении. Меня волновал вопрос получения бумаги, поскольку закупать пергамент выходило очень затратно, а в школу требовалось очень много, в идеале, чтобы у каждого ученика была своя тетрадь. «Ваше высочество!» — окликнули меня, стремительно шагающую по центральной и пока единственной улице поселения. Я резко притормозила и оглянулась. «Доброе утро, ваше высочество!» Запыхавшись, поздоровался со мной невысокий мужичок средних лет, местный мастер по обработке кожи, по совместительству сапожных дел мастер, единственный на весь остров. «О, мистер Джейлс! Утро доброе, как вы?» — улыбнулась я. «Мне нравился этот всегда оптимистично настроенный человек». Вот и сейчас он довольно жмурился, прижимая к груди мяч, заказанный мной совсем недавно. «Дела просто отлично!» — расплылся в широкой щербатой улыбке кожевенник. «Вот ваш заказ готов!» «Ух ты!» — восхитилась я, принимая в руки получившееся изделие. Мяч вышел умеренно тяжелым и прекрасно пружинищим. «Примите мое восхищение вашим талантом, мистер Джейлс! Лучше никто бы не сделал!» Искренняя похвала обрадовала мастера. Он засиял, как новенькая монетка. «Приходите сегодня на поле за селением. Я буду объяснять правила игры для всех желающих и заодно проведу парочку дружеских матчей по волейболу». «Непременно буду», пообещал Джейлс и, поклонившись, посеменил в сторону своей хижины, отстоящей от селения на приличном расстоянии. До самого вечера я носилась между общежитием и стекольным цехом. В общежитии мы проводили канализацию. В цехе я следила за очередной партией стекла. А ведь впереди еще один дом. И, надеюсь, там мастера справятся уже без меня. «На первом этаже, на втором, по одной ванной комнате и туалету». Бормоча себе под нос и глядя в лист пергамента, мимо меня промчался Питер. «Ой!» — притормозил он через секунду и, извиняясь, улыбнулся. «Ваше высочество, простите меня, я настолько погрузился в мысли...» «Никаких извинений, мистер Пит. Как там раковина и унитаз?» «Кузнецы делают, выходит почти как на ваших рисунках». «Хорошо. Не забудьте сидение унитаза обить кожей», — усмехнулась я про себя, стараясь не выдать своего веселья. Я, конечно, предполагала, что придет толпа детей и подростков. Любопытство оно такое, особенно когда было сказано, что новая забава им непременно понравится. Но я совсем не ожидала, что и взрослые откликнутся. На новом поле стоял невообразимый шум и гам. Люди смеялись и обменивались новостями. Это несмотря на прошедший сложный рабочий день. Стремительно выйдя в центр, замерла прямо перед натянутой рыболовной сетью. Люди перестали переговариваться и с интересом на меня уставились. «Мне радостно, что, несмотря на усталость, вы все здесь собрались. Итак, не будем затягивать, приступим к обучению. Мне нужно две команды детей по 6 человек и две команды взрослых, тоже из 6 участников каждая. Поле заранее было размечено, поделено на 2 секции, поэтому сразу 4 команды могли играть одновременно. Цель каждой команды – перебросить мяч с помощью рук через сетку наполовину поля соперника. Я старалась объяснить доходчиво, но понимала, что на словах сложно вникнуть в суть, поэтому заранее обучила своих бойцов игре. Мы сыграли с командами и детей, и взрослых, чтобы они уловили суть. А уж потом, как пошло-поехало, я только диву давалась. А еще, говорят, средневековые люди медленно думали. Ничего подобного. Все улавливалось буквально на лету. И уже через час зрители дружно скандировали, болея за родных, состоявших в разных командах. Моей радости не было предела. Кажется, задумка удалась. У людей появилась отдушина. В век отсутствия телевидения и интернета спорт оказался прекрасной заменой.